Макс, ты до сих пор не научился дышать так, как я тебя учил», — с упреком сказал Шурф Лонли Локли. «Вдох должен быть полным. Кроме того, не нужно пытаться дышать с несвойственной людям скоростью». «А с чего ты, собственно говоря, вообще так разнервничался?» «Не знаю», — честно признался я. «Просто ужасно боюсь, что сейчас открою глаза, и все исчезнет, в том числе и твоя физиономия. Как мило с твоей стороны выйти нам навстречу, Шурф!» «Ничего никуда не исчезнет, это я тебе обещаю», — тоном всемогущего бога заверил меня Лонли Локли. «И моя, как ты выражаешься, физиономия в том числе». «Рад вас видеть, сэр Кофа». «И я тебе рад, сэр Шурф», — улыбнулся Кофа, поспешно исчезая за дверью управления полного порядка. В отличие от своего спутника, я умудрился покинуть корзину летающего пузыря с церемонной неторопливостью какого-нибудь восточного владыки. Мне показалось, что соприкосновение моих подошв с мозаичной мостовой улицы Медных Горшков должно происходить с подобающей случаю торжественностью. Лонли Локли наблюдал за мной с нескрываемым интересом. Кажется, ему даже понравилось. «Думаю, нам следует позаботиться об этом летательном аппарате», — флегматично заметил он, когда решил, что я уже вполне способен на разумные действия. «Куда бы его спрятать?» «Там видно будет», — легкомысленно отмахнулся я, преувеличенно небрежным движением руки пряча наш замечательный летающий пузырь между большим и указательным пальцами. «Все-таки я жуткий пижон». «Хорошее решение», — одобрительно кивнул Лонли Локли. «Главное, чтобы эта экзотическая игрушка не оставалась без присмотра. А теперь я за нее спокоен». Моя интересная жизнь чуть было не оборвалась в конце коридора управления полного порядка, когда на меня налетел пронзительно алый вихрь, да более похожий на сэра Мелифаро. Я схватился за сердце, а потом обреченно решил, что все, приехали. Мой бедный разум все-таки благополучно помутился под тяжким грузом экстравагантных впечатлений, и теперь мне предстоит неописуемо увлекательное существование в призрачном мире галлюцинаций. «Ты что, чудовище?» — испуганно спросил Мелифаро. «С чего ты взял, что будешь хорошо смотреться с такой бледной рожей? Или теперь так модно?» «Да нет, никакая ты не галлюцинация, самый настоящий сэр Мелифаро. Мои галлюцинации просто не способны нести такую чушь», — с облегчением улыбнулся я. «Когда ты успел оклематься, счастливчик?» «Четверть часа назад я получил по морде от сэра Кофы», — рассмеялся он. «Сначала я ужасно на него обиделся, но потом откуда-то свалился наш шеф, с потолка, что ли, и начал меня пылко убеждать, что это оплеуха — самое грандиозное событие в моей жизни. А потом он устроил мне какой-то дурацкий медосмотр, в конце которого осчастливил меня новостью, что со мной, дескать, все в порядке. После чего меня отправили тебе навстречу. Наш шеф готов был поклясться, что ты топчешься под дверью, мучительно вспоминая, с какой ноги следует переступать порог, и вообще ужасно нервничаешь, гадая, не ждут ли тебя в его кабинете плохие новости. Очень мило с твоей стороны так дорожить моей шкурой, дружище». «Разумеется, я ею дорожу. Ты же единственный любитель сажать на свою шею надоевших мне жен», — ехидно усмехнулся я. Мелифаро и не подумал огрызаться, только умиленно покачал головой.